тепло родного дома и детство сладкие мечты. Там двор родной, где все подвалы и чердаки облазив мы, девчонкам пели под гитару на лавке песни о любви. А в Кемерово на весенней улице девчоночки нарядные красуются, и даже в кружках пенится пивко. Но город детства от меня так далеко. Мы, выбрав путь, свой часто ошибаемся, и за ошибки позже долго каемся. Остался далеко сибирский городок. Вернусь хотя бы на денек. Вернусь хотя бы на денек. Денек.